Глава третья. «Яна, у меня нет слов, как же ты прекрасна! Выглядишь восхитительно!» «Андрей!» «Богиня, королева, самая-самая! Одна такая во вселенной, исключительная, неповторимая, а я чертов счастливчик, потому что ты мне досталась!» Краснею до ужаса, и скулы уже болят улыбаться. «Джекпот, парни!» Шутливо обратился он к своим друзьям, сопровождавшим его. «Эта красотка моя! Завидуйте молча!» Мы встретились у президиума, взявшись за руки. Гости взорвались бурными аплодисментами, а ведущий безумолку что-то говорил. Я его не слушала, я взахлеб любовалась женихом. Внутри меня происходили сумасшедшие американские горки. С минуты на минуту мы поставим подписи, станем мужем и женой. «Этот смокинг так тебе идет?» «Но все равно. Главная звезда вечера у нас ты». Шушукались мы, глядя друг другу в глаза с обожанием, пока регистратор брака произносил торжественную речь. Позади нас самый завораживающий вид, какой я когда-либо видела в своей жизни. Тихий теплый вечер. Погода восхитительная. Солнце через 3 часа сядет, отель вспыхнет яркими огоньками-фонариками, и здесь станет еще красочней, как в сказочном мире. Прошу ответить вас, является ли ваше желание стать супругами свободным, взаимным и искренним? Готовы ли вы разделить это счастье и эту ответственность, поддерживать и любить друг друга и в горе, и в радости? «Да», — первым ответил Андрей, уверенно и твердо. «Да». Я тише и мягче. На адреналине и волнении. «С вашего взаимного согласия, доброй воли, ваш брак регистрируется. Прошу вас поставить подписи в записи актов о заключении брака». Мягко касаясь моей руки, Андрей надевает на мой палец колечко со слепительным бриллиантом. Я проделываю то же самое, несмотря на то, что мои руки немного трясутся. Андрей же выглядит спокойным и уверенным, будто для него все это привычный ритуал. Я смотрю в его глаза, будто бы пытаясь проникнуть в самую суть, и понимаю, что этот человек для меня — все. Все, что я хочу, чтобы он был рядом со мной. Он берет мою руку в свою и переплетает наши пальцы. Моя рука в его руке. Моя рука крепче сжимает его пальцы. Я чувствую, как по всему телу разливается тепло. Я вся горю. Пламя разгорается внутри меня, а я сгораю изнутри. Левая рука любимого мужчины ложится на мою талию, и, обнимая его в ответ, в ожидании самого вкусного, самого желанного поцелуя, ставшего символом и доказательством нашей большой, безудержной любви. Андрей властно притягивает меня к себе и головокружительно целует. Я почувствовала вкус его губ, его тепло. В этот момент неземное наслаждение разлилось по венам, заструилось по всему телу, заставляя забыть обо всем на свете, кроме него. «Я люблю тебя», — шепчет он мне, и я чувствую, как пол уходит из-под моих ног. «В мире много девушек, но ты совершенно особенная. Ты лучшая». «Спасибо тебе», — шепчу я в ответ. Он улыбается мне. От этой улыбки я таю. Я ощущаю себя невесомой. Мне хочется взлететь над этим миром. Я не могу поверить, что все это происходит со мной. Между нами настоящая любовь. Ура! Поздравляем! Вот и все. Мы — муж и жена.